Четверг. Салат из капусты с черносливом. Нарежьте соломкой 400 граммов свежей капусты, посыпьте солью, сахаром и перетрите до образования сока, который отожмите. Заранее замочите чернослив, и когда он набухнет, отделите мякоть от косточек, нарежьте ее мелкими кусочками. На крупной терке натрите одну небольшую морковь. Соедините капусту, морковь и чернослив. Перемешайте, добавьте лимонный сок или лимонную кислоту по вкусу. Выложите в салатницу, украсьте черносливом и кружочками моркови. Щи с грибами. 50 граммов сушеных грибов, половинку кочана свежей капусты, 3 луковицы, 1 морковь, 1 корень петрушки, 1 свежий помидор, 3 столовые ложки томата-пюре, соль, перец, лист лавровый, зелень укропа. Свежие грибы очистить, промыть, затем отварить и процедить. Сушеные грибы промыть в холодной воде и замочить на 2-3 часа. После набухания сварить грибной бульон, капусту и картофель крупно нарезать, сложить в кастрюлю, залить бульоном и варить до готовности овощей. Свежий помидор нарезать дольками и тушить с измельченным репчатым луком и мукой, разведенной холодным грибным бульоном. Все соединить, добавить лавровый лист, перец и варить 30 минут, перед подачей посыпать зеленью. Картофельные фрикадельки. 500 граммов картофеля, 1 луковица, полстакана очищенных грецких орехов, 2-3 столовых ложки винного уксуса, столовая ложка воды, 1-2 дольки чеснока, 2 веточки зелени кинзы, полстакана мелко нарезанной зелени, кинзы и укропа, толченый шафран, стручковый перец, соль по вкусу. Картофель отварить обычным способом и хорошо размять. Очищенные грецкие орехи, чеснок, зелень, кинзы, стручковый перец, соль. Из толочи выжать ореховое масло, которое слить в отдельную посуду. Истолченную ореховую массу развести водой с уксусом, добавить очень мелко нарезанный репчатый лук, зелень кинзы и укропа, толченый шафран, размятый картофель и хорошо вымесить. Из полученной тестообразной массы скатать фрикадельки величиной с куриное яйцо. Аккуратно уложить их на блюдо и в каждой фрикадельке сделать маленькое углубление, в которое влить ореховое масло.